Глава 31. Маша. «Маша, я знаю, что ты дома, открывай!» Зовет Демьян. Мне слышно его через дверь. Нажимаю кнопку переговорного устройства. Стараюсь совладать с голосом, чтобы он не звучал ни жалобно, ни испуганно. «Здравствуй, Демьян! Никиты нет дома!» «А я не к Никите, я к тебе!» «Ко мне?» Сглатываю. «Я тебя не приглашала». «Я думал, мы друзья». Он явно шутит. Но мне даже здесь чудится угроза. Это меня так Топольский напугал? Или я сама себя накрутила? «Значит, ошибся». Дышу глубоко, чтобы не сорваться в истерику. «Даже кофе не угостишь? Ты специально тащился сюда через весь город, чтобы выпить кофе?» «Чего ты такая дерганная, Маша?» А вот сейчас он, похоже, в самом деле удивлен. «Нет, не специально. Я теперь здесь живу, недалеко. Мы с Никитой давно искали мне дом. Знаешь, все эти студенческие городки не для меня. Слишком много движа». Он говорит, я молчу, опираясь о стену. «Так что насчет кофе, Маш?» Демьяну надоедает слушать тишину. «Извини, я здесь не хозяйка». Развожу руками, хоть он меня и не видит. «Гостей принимать не могу. Вернется Ник? Тогда и приходи. Могу скинуть денег на чашку кофе. Дай номер карты». Последнее предложение было явно лишним. Но меня уже понесло. Демьян, видимо, тоже так считает. «Зря ты так, Маша!» Качает он головой. И я еще больше убеждаюсь, что сделала все правильно. Демьян разворачивает коляску и скрывается за забором. Хватаю телефон. Никита был в сети 5 часов назад. Демон? Тоже. Пишу Топольскому. «Приходил Демьян, говорил про гостя. Я не открыла». Несколько минут раздумываю и пишу Демону. «Это был ты?» Оба сообщения ожидаемо зависают. Даже не надеюсь уснуть. Поэтому просто заворачиваюсь в плед и ложусь на кровать, не раздеваясь. Я все-таки проваливаюсь в сон, потому что от резкого сигнала домофона буквально подпрыгиваю на кровати. Он трезвонит, не переставая. Выпутываюсь из пледа и спускаюсь по ступенькам, прижимаясь спиной к стене. С одной стороны, с включенным светом не так страшно. С другой, сияющий огнями, как новогодняя елка в доме, ноль шансов притвориться, будто никого нет. Но когда вижу экран домофона, по коже ползут мурашки. Там, с той стороны двери, Лия. Вид у нее жуткий. Она беззвучно открывает рот. Руки сложены на груди в молитвенном жесте. Волосы мокрые и растрепанные. Лицо перекошено от страха. В глазах застыл ужас. Рука сама тянется к кнопке переговорной системы. Нажимаю. И воздух вокруг наполняется умоляющим, обреченным шепотом. «Мари, Мари, дорогая, милая, прошу!» Лия испуганно оглядывается и прижимается к стене дома. «Умоляю, впусти меня! Они гонятся за мной, мне так страшно!» «Мне самой так страшно, что колени трясутся!» «Лия, что ты здесь делаешь?» Связки отказывают. Невольно шепчу вместе с Лией. «И кто? Они!» Но она так напугана, что меня не слышит. Некрасиво кривит рот. Слезы градом текут по лицу. Она их не вытирает. Стучит сжатыми в кулаки руками рядом с камерой. «Пожалуйста, Мари, они меня убьют!» Мои нервы на пределе. И когда она схлипывает, нажимаю на разблокировку двери. Быстро открываю замки. Распахиваю дверь и хватаю Лию за руку. «Сюда, скорее!» Она поднимает голову. Внезапно вокруг моего запястья смыкаются цепкие пальцы. Лицо Лии озаряется мстительной ухмылкой. Она с невиданной силой дергает меня обратно, и я вылетаю за порог, чуть не сталкиваясь с ней лбами. «Ты что, всерьез думала, что я его тебе отдам? Доверчивая дура!» Зло бросает в лицо Лия, отпускает мою руку и отходит в сторону. Бросаюсь назад в дом, но на пути вырастает массивная фигура. «Ну что, попалась птичка?» Омерзительно знакомый голос Феликса раздается из темноты, а мои руки оказываются зажаты в железных тисках. Тошнота подступает к горлу, потому что я знаю, кто это. Конор. «Я же обещал, что ты покатаешься на моем члене, малышка!» Хрипло проговаривает он над ухом. Изворачиваюсь, чтобы укусить его за руку и ударить коленом в пах. Но Конор одной рукой перехватывает меня под подбородок и приподнимает над землей. «Маленькая сучка, ты еще будешь упираться?» «Все, Мари, ты проиграла!» Сухо звучит еще более отвратительный голос. И я узнаю Саймона. Сцепляю зубы так сильно, что сводит челюсти. Мне нечего им сказать. Я попалась как самая последняя дура. Лия абсолютно права. И мне себя ни капли не жалко. Мне дико, до боли, до одури жаль Никиту. Я его подставила. Это не я проиграла, а он. «Поставь ее на землю, Конор!» Феликс выходит из темноты на освещенное пространство и поворачивается ко мне. «Что ж, Маша, мне жаль, что все так быстро закончилось. Ты была достойным игроком, и я искренне сожалею. Но Кит давно нарывался, так что... Забирай ее, Конор!» Саймон перехватывает мои руки. Мои ступни касаются земли. Железные тиски отпускают. Конор берется двумя руками за браслет. «Это галлюцинация? Или я в самом деле слышу?» Зажмуриваюсь и перестаю дышать, чтобы напрасно не надеяться. Но знакомое, еле слышное жужжание не исчезает. И, наконец, сверху гремит властный голос, как из полицейского громкоговорителя. «Всем оставаться на своих местах! В случае сопротивления я стреляю на поражение!» Тишину разрезают три оглушительных выстрела. Следом раздается автоматная очередь. Парни ошалело озираются, а я сразу узнаю запись. Хоть она не на английском, Саймон на миг ослабевает хватку, и я пользуюсь моментом. Вырываюсь из его рук и бросаюсь к спасительному дверному проему. Вбегаю внутрь, захлопываю дверь и трясущимися руками проворачиваю все три замка. Блокирую электронный замок и сползаю по стенке на пол. Снаружи слышится топот ног, звук отъезжающего автомобиля. И буквально сразу за ним пронзительный визг полицейской сирены. Заставляю себя встать и выключить свет. Незачем привлекать внимание полицейского патруля. Беру телефон. Долго смотрю на неотправленные сообщения. Удаляю оба. «Ник, возвращайся быстрее!» Пишу не Топольскому, а демону. То, что он не в сети, ровным счетом ничего не значит. Квадрокоптеры не летают за сотни километров. А значит, он только что был рядом. «Спасибо, ты снова меня спас!» Отправляю и выхожу из мессенджера. Удивительно, но я больше не боюсь. Внутри вообще никаких чувств, кроме дикой усталости. Иду в гостиную. Где-то здесь у Никиты был бар. Достаю начатую бутылку виски. Наливаю в бокал. Горлышко бутылки стучит о край. Но я не могу справиться с тремором. Заполняю бокал на 2/3. Выпиваю до дна и несколько минут хватаю ртом воздух. Внутренности будто облили керосином и подожгли. Зато голову заволакивает легкой дымкой, которая постепенно сменяется плотным туманом. На ощупь поднимаюсь в комнату Никиты. Разгребаю постель. Заползаю внутрь. И натягиваю на голову одеяло. Здесь все пахнет Никитой. Этот запах расслабляет. Успокаивает. Не замечаю, как отключаюсь, обнимая подушку и зарывшись в нее лицом. Просыпаюсь поздно. Меня хватает только на душ, который принимаю тут же в комнате Никиты. Во рту как будто кто-то нагадил. Голова гудит. Полощу рот. Пальцем размазываю по зубам зубную пасту. Но за щеткой идти не хочу. Мне кажется, стоит выйти из спальни Никиты, и снова что-то случится. При мысли о завтраке желудок подает нехорошие сигналы, и я ограничиваюсь минеральной водой в стеклянной бутылке. Снова заползаю на кровать Никиты и не слышу, когда внизу открывается входная дверь. А еще голос. Нервный, напряженный. «Маша! Маша, ты дома?» Вскакиваю с кровати и вылетаю из комнаты. По лестнице несусь вниз и с разгона бросаюсь Никите на шею. «Ты приехал, Ник!» Шепчу, обхватив обеими руками и трясу щекой о его щеку. «Как хорошо, что ты приехал!» Никита. «Я не знал, что буду делать, когда вернусь. Не знал, как Маша меня встретит. Захочет ли вообще говорить со мной? Надо было вчера еще возвращаться, не привязываться к рейсам, арендовать джет и вернуться. Понадеялся, что за эти 2 дня ничего не случится, но я недооценил эту свору ебучих псов. Проебался сам и чуть не проебал Машу. Игра уже давно вышла за все рамки, стала токсичной. Потеряла берега, как выразился бы отец. В самолете я думал над словами Феликса, которые он сказал ночью, когда я позвонил ему, чтобы обложить матом. «Извини, Кит, здесь намешано слишком много личного. Я это остановить уже не могу. Хочешь? Пробуй остановить в одиночку, если сможешь. А лучше сам начинай играть без правил. И тогда, может быть, ты все уравняешь». «Ошибаешься, чел. Уравнять нихуя не выйдет. Можно только обнулить. Еще в самолете я думал, что в лицее, как только Маша пришла в игру, все пошло по пизде. Выходит, дело не в ней. Там, где она появляется, все переворачивается с ног на голову, меняется на глазах. Друзья перестают быть друзьями. Правила перестают быть правилами. Игра перестает быть игрой. Мышка слишком красивая, слишком чистая, слишком неискушенная. А они все слишком уебки. Такие же, как я. Дед с бабкой, конечно, обиделись, что я так быстро свинтил. Они надеялись, что я хотя бы побуду до вечера. Но Машина... «Ник, возвращайся быстрее!» настолько меня катализировала, что я бы до вечера тупо не дожил. Из аэропорта взял такси и всю дорогу сдерживал себя, чтобы не вытолкать таксиста из машины и самому не сесть за руль. Звонить Маше не стал. Вдруг она спит. То, что она из дома не выходила, я знаю. Но какой будет наша встреча, понятия не имел. Несмотря на то, что день в разгаре, Маши нигде не было видно. И затем я пережил самые страшные минуты своей жизни, когда увидел, что в комнате ее тоже нет. Внутри меня раскрылась адская бездна, из которой потянуло зловещим могильным холодом. Я уже подошел почти к самому краю, когда распахнулась дверь моей спальни, из нее выбежала Маша и бросилась мне на шею. «Ты приехал, Ник!» Хватая ее в охапку и сдавливаю так сильно, что у нее начинают трещать ребра. Но Маша как будто этого не чувствует. «Как хорошо, что ты приехал!» Она трется лицом об мои щеки. В общем, делает все, чтобы мои яйца лопнули прямо сейчас, от скопившейся спермы. Упругие полушария упираются в грудь, и мой стояк в момент напоминает, что я почти 2 месяца не трахался. Минет в раздевалке не в счет. Ежедневная дрочка в душе тем более. Единственный раз отдаленно похож на секс. Это когда Маша сама мне подрочила. Мне этого заряда на несколько раз хватило. Стоило вспомнить ее податливую ладонь. Как тут сдерживаться? Я и не собираюсь. Впиваюсь в ее рот, толкаюсь, и она замирает. Даже не дышит, пока я трахаю ее рот языком. Она сначала от такого напора ошалевает. Затем принимает. Глубоко, как получается. А потом начинает отвечать. Сначала не смело, потом все настойчивее и настойчивее. Стараюсь не думать о том, что вместо языка там должен быть член. Не сейчас, это точно. Руки опускаются по спине вниз, и останавливаются на упругой попке. Рывком за бедра, и стройные ножки обхватывают мою талию. Просовываю ладони под короткие шортики и сжимаю тугую попку. Я сейчас кончу, клянусь. Она такая теплая, такая кайфовая, такая охуенная. Малышка моя. Несу в свою комнату и падаю вместе с ней на кровать. Развожу ноги в стороны. Трусь болезненно возбужденным пахом посередине. Нахожу рукой перемычку шортиков и просовываю под нее пальцы. Маша стонет негромко, но так возбужденно, что тело прошивает судорогой. Она там такая мокрая, такая тесная, такая сладкая. Это пиздец. Меня ни от кого так не крыло. Никогда. Что она со мной сделала почти 3 года назад, когда я сбил ее на красавчике? Чем заколдовала? Задираю футболку, накрывая руками оба соска. Маша изгибается подо мной, стонет уже без стеснения, оттягивает волосы на затылке. Ебать, как хорошо! Но член рвется наружу. Беру ее руку, веду к своему паху. Сам расстегиваю ширинку. Член выпадает ей в руку. Она уже смелее себя ведет. Поглаживает, ласкает. Пальчиком обводит головку. Как будто тоже кайфует. Как будто ей нравится. От захлестнувшего возбуждения в голове звенит. Я ничего не соображаю. Хочу в ней оказаться. В Маше. Хочу вогнать свой член так глубоко, чтобы упереться пахом в ее плоский животик. Ебать ее хочу так, что в глазах темнеет. Хочу, чтобы еще потемнело и у нее. Но как только приставляю к горячему мокрому входу головку, у нее будто выключается питание. Будто кто-то рубильник вырубил. Тело каменеет. Руки вместо того, чтобы обнимать, упираются в плечи. Отталкивают. Маша пытается выползти из-под меня. Свести ноги. Лицо отворачивает. Глаза прячет. Такое ощущение, что сейчас совсем спрячется. И створки своей ракушки перед моим носом захлопнет. Беру за подбородок. Поворачиваю к себе. «Маша! Что?» Голос хрипит. «Ну правильно. Я же почти кончил лежа на ней». «Что не так?» Молчит. Повторяю, придав голосу жестокости. «Я тебя спросил». И охуеваю, когда она мне в лицо выплевывает. «Что тебе непонятно, Никита? Все не так, понимаешь? У нас теперь все не так».